Глава 26. Пицца. В Миамосе празднуют не сочельник, а ночь накануне, потому что именно в эту ночь рассказываются все рождественские сказки. Сказки в Миамосе ценят на вес золота, а рождественские сказки особенно. Обычная сказка может быть смешной или грустной, страшной или увлекательной, драматичной или сентиментальной, а рождественская должна совмещать в себе все. «Здесь нужно использовать все краски», — любила говорить бабушка. «И конец должен быть непременно счастливый, иначе зачем нужна такая сказка? А если в начале сказки на стене возле замка сидит дракон, значит, в конце он непременно на тебя набросится, и все будет очень плохо, а потом еще хуже. Так устроены все хорошие сказки. Значит, предстоит сражаться. А сражаться Эльса устала. Но кончится все хорошо. Наверняка». Эльса спустилась по лестнице, думая о том, как же ей не хватает запаха пиццы. Бабушка говорила, что в Миамосе есть закон, по которому на Рождество все непременно должны есть пиццу. Бабушка много чего выдумывала, но Эльса делала вид, будто верит, потому что любила пиццу. И потому что, если ты вегетарианец, то рождественские угощения для тебя — полный отстой. К тому же плюс пиццы в том, что ее запах приводит в бешенство Брит-Мари. Накануне Рождества она вешает на дверной косяк их с Кентом квартиры елочную гирлянду, потому что приедут дети Кента, и Брит-Мари хочет немного украсить лестничную клетку ради всеобщего блага. Она каждый раз благожелательно объясняет это маме с Джорджем. «И от гирлянды весь год пахнет пиццей», — жалуется Брит-Мари, называя бабушку нецивилизованной. «И эта старая корга называет меня нецивилизованной? Да я самый цивилизованный в мире человек!» — фыркала бабушка во время традиционного ночного рейда по развешиванию крошечных кусочков кальцоны на гирлянде Брит-Мари. А когда рождественским утром Брит-Мари поднималась к маме с Джорджем, злая как черт, и на нервной почве повторяла все сказанное по два раза, бабушка оправдывалась, что это специальная елочная пицца. Она просто хотела немного украсить лестничную клетку ради всеобщего блага. Однажды бабушка случайно уронила целую пиццу кальцоне прямо в почтовую щель Кента и Брит-Мари. И тогда на следующее утро Брит-Мари так разозлилась, что забыла нацепить брошку на цветастый жакет. По правде говоря, никто никогда так и не смог понять, как можно нечаянно уронить целую пиццу в почтовую щель. Эльса стояла на лестнице и, как велела мама, следила за дыханием, потому что была очень зла. Мама делает все то, чего никогда не делала бабушка. Например, просит Эльсу пригласить Брит-Мари и Кента, а также всех остальных соседей, на рождественский ужин. Бабушка бы такого никогда не сделала. «Только через мой труп!» — крикнула бы она. «Надо сказать, что теперь это свершилось в буквальном смысле слова», — думала Эльса. «И все-таки дело в принципе». Так бы сказала бабушка, будь она здесь, хотя бабушка ненавидела принципы, в особенности чужие. Но именно сейчас Эльса не могла отказать маме, потому что та после долгих уговоров разрешила спрятать ворса в квартире у бабушки на время Рождества. Отказать маме, которая разрешает привезти домой ворса, практически невозможно, несмотря на то, что она вздыхает и говорит, будто Эльса преувеличивает, обвиняя Кента в том, что тот хочет убить его. Почти сразу выяснилось, что ворс откровенно недолюбливает Джорджа, и это несказанно обрадовало Эльсу. Даже не потому, что ей хотелось, чтобы Джорджа ненавидел хоть кто-то, а просто ради разнообразия. Мальчик с синдромом и его мама собирались переехать в бабушкину квартиру. Эльса это знала, потому что все утро они с мальчиком играли в «Найди ключ», пока мама, Джордж, Альф, Леннард, Мод и мама мальчика сидели на кухне и обсуждали какую-то тайну. Они, конечно, это отрицали, но Эльса-то знает, каким голосом обсуждают тайны. Это знает каждый, кому почти 8. Эльса ненавидит, что у мамы от нее есть тайны. Если знаешь, что от тебя что-то скрывают, то чувствуешь себя идиотом. А чувствовать себя идиотом не любит никто. Уж маме-то следовало бы это понимать, как никому другому. Ясное дело, они говорят о том, что квартиру бабушки будет проще защитить, если придет Сэм. Не потому, что они произносили вслух его имя. Просто Эльса не дурочка, ей скоро 8. Она знает, что рано или поздно Сэм придет, и мама хочет собрать всю бабушкину армию на верхнем этаже, хотя мама никогда и не называла ее армией. Эльса с Ворсом как раз были у Ленарта и Мот, когда пришла мама и как бы мимоходом попросила их собрать только самое необходимое. И тогда Мот с Ворсом упаковали в большие сумки все банки с печеньем. Увидев это, мама, вздохнув, сказала: «Мот, милая, я же сказала только самое необходимое». Тогда Мот в недоумении посмотрела на маму и сказала: «Но печенье — это и есть самое необходимое». Ворс заурчал, выражая поддержку, и, посмотрев на маму, взглядом скорее разочарованным, нежели злым, демонстративно положил в сумку еще одну банку с шоколадно-ореховым печеньем. Затем они отнесли это все в бабушкину квартиру, и Джордж угостил всех глёгом. Ворс выпил больше всех. И вот теперь все сидят на кухне и шушукаются. Эльса знает, ведь ей скоро 8. Эльса позвонила в дверь Брит Марии Кента, украшенную елочной гирляндой. Но никто не открыл. Она спустилась вниз и застала Брит Мари возле двери в подъезд. Сложив руки в замок, Брит Мари безутешно таращилась на детскую коляску, которая так и стояла, пристегнутая к перилам. На Брит Мари был цветастый жакет с брошкой. На доске объявлений висела новая записка. На первой было написано, что оставлять коляски на лестничной клетке запрещено. Кто-то снял ее. И вот появилась новая записка. Коляска по-прежнему была там. Подойдя ближе, Эльса поняла, что это не записка, это кроссворд. Увидев Эльсу, Брит Мари вздрогнула. «Так-так, все понятно. Это новая выдумка твоей семейки. Все понятно?» Эльса помотала головой. «А вот и не все». Стряхнув с жакета невидимые пылинки, Брит Мари улыбнулась весьма благожелательно, но без малейшей благожелательности, как умеет только она одна. «Понимаю. Вы думаете, это смешно? Ты и твоя семья. Выставлять других жильцов на посмешище. Но я докопаюсь до истины и найду виноватых, можете не сомневаться. Коляски на лестнице создают пожароопасную ситуацию, как и записки на стенах. Бумага может загореться». Брит Мари расправила невидимую складку на юбке и стерла с брошки несуществующее пятно. «Ошибаетесь! Я вам не идиотка! Я знаю, что вы говорите у меня за спиной в нашем кондоминиуме! Я все знаю!» В этот момент что-то странное произошло у Эльсы внутри. Наверное, так подействовало сочетание слов «идиотка» и «за спиной». Словно она нечаянно съела что-то противное, едкое и зловонное. Лишь немного погодя, она с отвращением осознала, что это симпатия. К Брит Мари. Никто не хочет чувствовать себя идиотом. Эльса не стала говорить Брит Мари о том, что стоит попробовать хотя бы иногда забывать о роли адской мымры, если она хочет, чтобы люди с ней нормально общались, и о том, что у них не кондоминиум. Лишь переступила через свою гордость и тихо пробормотала: «Мама с Джорджем приглашают вас с Кентом к нам домой на рождественский ужин. Придут все жильцы. Ну, или почти все». Что-то неуловимое проскользнуло во взгляде Брит Мари. Всего на мгновение. Эльсе показалось, будто она уже видела это сегодня утром, когда вдруг поняла, что Брит Мари вовсе не хочет отравить Ворса. Но Брит Мари, моргнув, сказала: «Вот, значит, как. Но я не могу решать такие вопросы в попыхах, пока Кент на работе. Ведь некоторым в этом доме еще надо ходить на работу. Так и передай своей маме. Не все гуляют с утра до вечера, даже на Рождество. А завтра к нам приедут дети Кента. Вряд ли у них есть желание бегать туда-сюда по чужим домам. Они хотят побыть с нами. У нас будет рождественский стол, как у всех цивилизованных людей. Да-да, так своей маме и передай». Брит Мари стряхнула со своего жакета столько невидимых крошек, что хватило бы на целый невидимый батон хлеба, и решительно зашагала вверх по лестнице, не дожидаясь ответа. Эльса трясла головой и тихо повторяла: «Мымра, мымра, мымра». Она взглянула на кроссворд, висевший на стене над детской коляской. Эльса не знала, чьих это рук дело. Жаль, что не ее, потому что это явно приводило Брит-Мари в полное бешенство. Эльса поднялась по лестнице и позвонила в дверь к женщине в черной юбке. Сегодня на женщине были джинсы. Она выглядела усталой, в хорошем смысле этого слова. «Завтра у нас рождественский ужин. Приходите в гости, будет хорошо. Брит-Мари и Кент не придут». Женщина в джинсах провела рукой по волосам и поежилась, словно от холода. «Нет, нет, я... мне не очень комфортно с людьми». Эльса кивнула. «Знаю. Вам, похоже, и в одиночестве не очень комфортно». Женщина смерила ее долгим взглядом. Эльса не отводила глаза. Наконец у женщины вздрогнули уголки губ. «Я... возможно, я загляну. Ненадолго». «Мы можем купить пиццу. Ну, знаете, на всякий случай, если вы вдруг не любите рождественскую еду», — с надеждой сказала Эльса. Женщина улыбнулась. Эльса тоже. Как только Эльса вернулась наверх, из бабушкиной квартиры вышел Альф. Вокруг него с довольным видом носился мальчик с синдромом. В руках у Альфа был огромный ящик для инструментов, который он тщетно попытался спрятать при виде Эльсы. «Что это ты тут делаешь?» — спросила Эльса. «Ничего», — уклончиво ответил Альф. Мальчик с синдромом запрыгнул в Эльсину квартиру и взял курс на блюдо с рождественскими мармеладными гномами. Альф собирался, как ни в чем не бывало, спуститься к себе, но Эльса преградила ему дорогу. «Это что?» — спросила она, кивая на ящик для инструментов. «Ничего», — повторил Альф, пряча ящик за спиной. Эльса почувствовала явственный запах стружек. «Так я тебе и поверила», — обиделась она. Эльса изо всех сил старалась не чувствовать себя идиоткой. Получалось так себе. Заглянув к маме с Джорджем, она посмотрела на мальчика с синдромом. Он был счастлив безграничным счастьем почти 7-летнего человека, который видит перед собой целое блюдо мармеладных гномов. «Интересно, он ждет настоящего, не мармеладного рождественского гнома?» Эльса была почти уверена. Сама она в гнома не верит, но верит в тех, кто еще не потерял свою веру. Раньше она каждое Рождество писала гному письмо. Не список подарков, а именно письмо. О Рождестве там было довольно мало, зато много о политике. Эльса считала, что гном уделяет недостаточно внимания актуальным социальным проблемам и сочла важным указать ему на это в своем письме, не похожим на миллионы жадных и подхалимских посланий, которые тот получает от детей со всего мира. Должен же хоть кто-то проявить сознательность. А однажды она видела рекламу Кока-Колы с участием рождественского гнома и написала ему, что это форменное надувательство. Еще как-то раз она смотрела по телевизору документальный фильм про использование детского труда, после которого показали несколько американских комедий о Рождестве. Поскольку Эльса не была уверена в том, как соотносятся гномы и эльфы из древней скандинавской мифологии, а также эльфы Толкиена, и те, которых в обыденной жизни так называют из-за низкого роста, она потребовала от рождественского гнома немедленных объяснений на этот счет. На это гном промолчал, и Эльса написала вдогонку еще одно очень длинное и очень сердитое письмо, в котором между строк читалось, что гном — настоящий трус. Когда год спустя Эльса научилась пользоваться Гуглом, она узнала истинную причину гномового молчания. Никакого гнома не существовало. И тогда она перестала писать письма. Эльса случайно проговорилась об этом маме и бабушке. Мама была так потрясена, что поперхнулась глёгом, а когда это увидела бабушка, она тотчас притворилась еще более потрясенной и воскликнула: «Эльса, разве можно так говорить? Не гневи реальность!» Мама не засмеялась, но бабушку это совсем не расстроило, тем более что Эльса хохотала за двоих. В тот год Эльса получила таки ответ от рождественского гнома, который писал, что она слишком много о себе воображает, а далее следовала длинная тирада, начинавшаяся словами «неблагодарная засранка» и кончавшаяся тем, что поскольку Эльса перестала верить в эльфов, им в этом году не продлили коллективный договор. «Я знаю, это писала ты», — — буркнула Эльса бабушке. «Откуда?» — язвительно поинтересовалась бабушка. «Даже гном не настолько безграмотен, чтобы писать коллективный через «а». Тогда бабушка попросила прощения, уже совсем не язвительно, и велела Эльсе сбегать в магазин за зажигалкой, за что пообещала ей засечь время. Но на этот раз Эльса не позволила себя провести. Тогда бабушка хмуро напялила на себя новый костюм рождественского гнома, и они вместе поехали в детскую больницу, где работал бабушкин знакомый. Весь день бабушка ходила по палатам, рассказывая сказки тяжело больным детям, а Эльса раздавала игрушки. Вот это было Рождество! «Мы превратим его в традицию», — пообещала бабушка. Но получилось не очень, поскольку она взяла и умерла. Эльса посмотрела на мальчика с синдромом, затем на Альфа. Увидев блюдо с шоколадными зайцами, мальчик пошел дальше, вглубь квартиры, а Эльса проскользнула в прихожую, открыла сундук и достала оттуда костюм гнома. Выйдя на лестницу, она вручила костюм Альфу. Тот посмотрел на него так, будто костюм только что пытался его пощекотать. «Это что?» «А на что похоже?» «Даже не думай». Альф грозно взглянул на Эльсу и сунул костюм ей в руки. «Даже не думай отвертеться», — сказала Эльса и сунула костюм обратно. «Твоя бабушка говорила, что ты не веришь в рождественских гномов», — проворчал Альф. Эльса закатила глаза. «На мне свет клином не сошелся». Она посмотрела вглубь квартиры. Мальчик с синдромом сидел на полу перед телевизором. Альф поглядел на него и хмыкнул. «А почему Ленард не может быть гномом?» «Потому что Ленард не может что-то делать тайком от Мот», — нетерпеливо объяснила Эльса. «Ну и что?» «А то, что Мот не умеет хранить секреты». Альф, прищурившись, посмотрел на Эльсу. «Мот действительно не умеет хранить секреты, даже если их скотчем приклеить к ее ладоням». Накануне Джордж играл в «Найди ключ» с мальчиком с синдромом и Эльсой, и, проходя мимо, Мот шепнула: «Поищите в вазе на книжной полке». Когда мама сказала Мот, что весь смысл игры в том, чтобы самим догадаться, где спрятан ключ, Мот расстроилась и ответила: «Им так хотелось найти ключ. Я просто хотела немного помочь». «Решено! Гномом будешь ты», — отрезала Эльса. «Почему не Джордж?» «Он слишком высокий. К тому же его сразу можно узнать, потому что он наденет поверх гномовского костюма шорты для бега». Похоже, и этого аргумента Альфу было недостаточно. Он с недовольным видом вышел на лестницу, потом вернулся в прихожую и внимательно заглянул в сундук, как будто там могло быть спрятано решение проблемы. Но ничего, кроме постельного белья и Эльсиного костюма Человека-паука, там не было. «А это что?» — спросил Альф, притрагиваясь к костюму так осторожно, будто тот вот-вот сам до него дотронется. «Это мой костюм Человека-паука», — недовольно сказала Эльса, собираясь закрыть крышку. «Когда его надевают?» — спросил Альф, будто ожидал услышать в ответ дату ежегодного праздника Человека-паука. «Я надену его после каникул. Нам так в школе велели». Эльса с грохотом захлопнула сундук. Альф с равнодушным видом держал в руках костюм гнома. Эльса застонала. «Если так хочешь знать, я не смогу надеть этот костюм, потому что девочка не может быть Человеком-пауком». Вообще-то Альф не так уж и хотел это знать. Но Эльса все-таки продолжила. «Да плевать мне на это! Надоело каждый день драться!» Альф уже вышел на лестницу. Эльса старательно сглатывала рыдания, чтобы Альф не услышал, но, кажется, тщетно, потому что Альф остановился и сжал в руке костюм гнома. Вздохнул, буркнул что-то себе под нос. «Что?» — раздраженно переспросила Эльса. Альф снова тяжко вздохнул. «Думаю, твоя бабушка была бы рада, если бы ты надела на себя то, что хочешь, черт побери!» — рявкнул он, не оборачиваясь. Эльса сунула руки в карманы и уставилась в пол. «В школе говорят, что девочка не может быть Человеком-пауком». Альф зашаркал вниз по ступенькам. Остановился. Взглянул на Эльсу. «Думаешь, эти паршивцы смогли бы так сказать твоей бабушке?» Эльса покосилась на Альфа. «Она что, наряжалась Человеком-пауком?» «Нет». «Тогда о чем речь?» «Она наряжалась врачом». Эльса отвела взгляд. «Ей говорили, что она не может работать врачом, потому что она женщина. Альф одной рукой поправил что-то в ящике с инструментами и запихнул туда костюм гнома. «Да, небось, поучали, как надо, а как не надо, твою мать. Только она плевать хотела. Раньше, до ее рождения, бабам и голосовать не разрешали, а они все равно сделали по-своему. Эти паршивцы так и будут тебя учить, что можно, а что нельзя. Наплюй и разотри». Эльса изучала свои ботинки. Альф изучал ящик с инструментами. Вернувшись в прихожую, Эльса взяла пару мармеладных гномов. Одного съела сама, другого бросила Альфу. Тот поймал свободной рукой, пожал плечами. «Черт побери, да твоя бабушка только порадовалась бы, что ты надела, что сама хочешь!» Эльса кивнула. Альф что-то буркнул и ушел. Внизу хлопнула дверь, послышались звуки итальянской оперы. Эльса заглянула в прихожую, взяла блюдо с мармеладными гномами, позвала с собой мальчика с синдромом и ворса. Они пошли в бабушкину квартиру и залезли в волшебный шкаф, который перестал расти, когда бабушка умерла. Пахло стружками. Каким-то непостижимым образом шкаф вырос ровно настолько, чтобы вместить ворса и двоих детей. Мальчик с синдромом прикрыл глаза, и Эльса взяла его с собой в просонье. Они пролетают над 6 королевствами. И когда сворачивают по дороге к Мимовосу, мальчик узнает местность. Он спрыгивает с обла коня и бежит. У городских ворот музыка подхватывает его, и он начинает кружиться в танце. Он танцует чудесно. И Эльса танцует вместе с ним. Какая разница, что мальчики не умеют говорить, если они так чудесно танцуют?